И тут мне припомнилось, как я, будучи Эдамом Стрэнгом, 40 лет терпеливо вынашивал план мести. То, что сделал он, мог бы сделать и я, если бы мои пальцы сомкнулись на горле Сесила Уинвуда. Я не могу открыть вам секрет, каким образом попали ко мне 4 иголки. Это были тоненькие иголки для подрубания батистовых платков. Я был так худ, что требовалось перепилить только 4 прута, каждый в 2 местах, чтобы получить отверстие, через которое я мог бы протиснуться. Я добился своего. Я тратил по 1 игле на прут. В каждом пруте нужно было сделать 2 распила, и на каждый распил уходил месяц. Таким образом, чтобы пропилить себе лазейку, мне потребовалось 8 месяцев. К несчастью, я сломал мою последнюю иглу, когда пилил последний прут, а новой иглы пришлось ждать 3 месяца. Но я дождался ее и выбрался из одиночки. Мне очень жаль, что я не разделался с Сесилом Уинвудом. Я все рассчитал правильно, все за исключением одного. Я знал, что наверняка найду Сесила Уинвуда в столовой в обеденный час. Поэтому я дождался такого дня, когда в утреннюю смену дежурил Конопатый Джонс, любитель вздремнуть. В те дни я был единственным заключенным, содержавшимся в одиночной камере, и Конопатый Джонс вскоре уже начал мирно похрапывать. Я вынул подпиленные прутья, протиснулся в отверстие, проскользнул мимо моего стража, отворил дверь и очутился на свободе внутри тюрьмы. Вот тут-то и оказалось, что одного я все-таки не предусмотрел, самого себя. Я провел в одиночке 5 лет. Я ослабел. Я весил всего 87 фунтов. Я был наполовину слеп. И меня мгновенно охватила боязнь пространства. Простор вселил в меня ужас. 5 лет, проведенных в стенах тесной камеры, заставили меня трепетать от страха перед разверзшимся у моих ног провалом лестничной клетки, перед чудовищным простором тюремного двора. Мой спуск по этой лестнице я считаю самым большим подвигом, который когда-либо мне довелось совершить. Тюремный двор был пуст. Его заливал ослепительный солнечный свет. Трижды пытался я пересечь этот двор, но меня сразу же охватывало головокружение, и я снова прижимался к стене, напуганный простором. Затем, собравшись с духом, я предпринимал новую попытку, но солнце слепило мои отвыкшие от света глаза и кончалось тем, что я, словно летучая мышь, шарахнулся в сторону, испугавшись собственной тени на каменных плитах двора. Я хотел обойти ее, споткнулся, упал прямо на нее, и словно утопающий, который из последних сил стремится выбраться на берег, пополз на четвереньках к спасительной стене. Я прислонился к стене и заплакал. Впервые за много лет слезы лились из моих глаз. И, несмотря на мое отчаяние, я обратил внимание на это уже забытое ощущение теплой влаги на моих щеках и солоноватый привкус на губах. Затем меня охватил озноб, и некоторое время я дрожал, словно в лихорадке. Я понял, что пересечь этот двор — задача непосильная для человека в моем состоянии. И хотя меня все еще бил озноб, я прижался к спасительной стене и, цепляясь за нее руками, пустился в обход двора. Вот где-то на этом пути и заметил меня надзиратель Сэрстон.